Приятно, что меня изначально не принимают за тупого лоха и не пытаются купить задешево. «Реал», — подтвердил я. «И много. Мне выпал шанс, и я собираюсь использовать его на максимум. Так что подумай о сумме, которую ты можешь мне предложить. Как только поход закончится, я превращусь в обычного игрока, ничем не отличающегося от других. Но пока поход даже не начался, и я сейчас уникален. Ты ведь сама так писала, на форуме». «О, так ты все-таки прочел». «О, да», — усмехнулся я. «Прочел, в том числе и фразу, где ты упоминала, что я не буду разочарован. Уверен, ты уже прикидывала, сколько вы готовы заплатить за возможность заполучить навигатора на свой флагманский корабль. Также уверен, что ты и твоя армия аналитиков уже подсчитали, сколько денег вы сумеете срубить, если попадете на Зарград первыми. И мне почему-то кажется, что возможную прибыль вы подсчитали тоже далеко не в игровом золоте, а в баксах. Это помимо престижа клана первооткрывателя». «Кстати, о престиже. Коломбом буду я», — взглянула на меня баронесса. «Если мы договоримся, а я уверена, что мы сможем достичь взаимопонимания, коломбом буду именно я». «Уточни», — попросил я. «Первый шаг на берег затерянного материка сделаю именно я», — коротко произнесла баронесса. «Не ты. Ты будешь тем, кто покажет всем путь, а я буду тем, кто ступит на землю Зарграда первой». «Кажется, дело тут не только в престиже». «Да», — подтвердила собеседница, — «не только в нем. Скажем так, сумма возможной прибыли во многом будет зависеть от того, кто первым ступит на заповедную землю. Думаю, ты понимаешь, о чем я говорю». Повисла продолжительная пауза, во время которой мы оба мерились взглядами и думали. «О, да, я понимал, о чем говорит баронесса. На воображение я никогда не жаловался. Это как минимум уникальное достижение, которое ничем не переплюнуть. Достижение с огромными бонусами, касающимися Зарграда. И не только это. Вернее, это самая малая часть пирога. Даже не часть, а лишь огрызок его румяной корочки. Прибыв на затерянный материк первыми, клан Неспящих получит много чего. Остальным достанутся лишь жирные крохи от шикарного торта. А если клан Неспящих доберется до Зарграда с существенным отрывом от остальных кораблей, скажем, на сутки раньше, или хотя бы с отрывом в 5-10 часов, под фанфары баронесса сделает свой триумфальный первый шаг на берег, улыбнется, оглянется по сторонам и даст отмашку своим людям. И тогда со всех кораблей на берег хлынут игроки клана Неспящих, мгновенно разделяясь на группы и рассеиваясь в стороны. Уничтожение новых монстров, спешное изучение близлежащих земель на предмет скрытых сокровищ, уникальных предметов, легендарной экипировки, разовых квестов и прочего, и прочего, и прочего. Полчища саранчи, поедающие на своем пути все подряд. Находясь на своем северном курорте, куда меня отправил любимый папуля, я прочел много книг, в том числе и об ацтеках, и о вторгшихся к ним испанцах. Баронесса станет новым Эрнаном Кортесом, завоевателем, грабителем. Только в отличие от Кортеса, она не будет ни с кем делиться. Именно здесь мое воображение пасовало. Просто невозможно представить, сколько богатств скрывает в себе Зарград. Стоит только попытаться представить эти сокровища, и во рту сразу пересыхает. А ведь пока я размышлял только о материальном, только о том, что можно сразу загробастать в охапку и утащить в хранилище. Это лишь вершина айсберга. Есть еще и политические мотивы. Ведь на Зарграде наверняка обитает какой-нибудь разумный из местных, может, даже новая раса. И с ними сразу можно начать договариваться, брать под свое покровительство, наращивать репутацию, налаживать торговые и прочие отношения. И все это в то время, когда корабли остальных кланов еще даже не приблизились к берегам Зарград. Время решает все. Я не стратег, но я почему-то твердо уверен, что как только флот Неспящих высадит на берег игроков и выгрузит все грузы, то сразу развернется и двинется в обратном направлении, навстречу спешащим к затерянному материку кораблям остальных кланов. И там даст им последний бой, уничтожая суда конкурентов в самоубийственной атаке. Потому что флоту Неспящих уже не надо будет жалеть корабли, в отличие от тех, кто еще не добрался до цели. Уверен, что флот неспящих прекратит свое существование, но пустит на дно много кораблей. А если клан неспящих будет действовать в связке с чисто подводной расой ахилотов, с одним из их крутых кланов, то связка получится просто убийственная. Ведь наземникам нечего делить с подводниками. Сухопутным расам плевать на океанское дно, а морским обитателям ни к чему зеленые леса и пустыни. Думаю, баронесса и ее штат аналитиков уже продумали все нюансы и написали сотни страниц возможного развития событий. Это уже не игра, все куда более серьезно. И все сводится к одному и самому главному выводу, простому как сапог и невероятно древнему. Все дело в выгоде. Плевать на престиж, плевать на славу первооткрывателя, плевать на картины в каждой гостинице Вальдиры и уж точно плевать на зависть других игроков. Плевать на все, кроме выгоды. Выгоды материальной. Если клан неспящих окажется на заграде первым, он заработает миллионы. «Да уж», — произнес я. «Понимаю. Я понимаю, о чем ты. Сокровище, влияние. Город. Город?» «Почитай литературу, Росгард», — вздохнула баронесса. «Обязательно почитай. Там все черным по белому написано. Клан, первым достигший Зарграда, выбирает место для строительства гигантского телепорта, который навеки свяжет оба материка и откроет остальным игрокам путь на затерянный материк. Вокруг шпиля телепорта будет основан город великого ранга, такой же, как Альгора, если не больше, только без статуса великого». «А что ты получишь с этого? Право владения телепортом?» «Нет. Телепорт станет общим, но земли радиусом в 3 километра от шпиля будут принадлежать нашему клану», — медленно произнесла баронесса. «Это если я просто выберу место для телепорта и направлю туда часть необходимых материалов для постройки и специалистов-ремесленников. А если мы полностью построим телепорт своими силами и ресурсами, клану будут принадлежать земли в 5 километров радиусом вокруг шпиля. Земли, которые впоследствии будут застроены городскими зданиями», — подытожил я. «Да. Центральная часть будущего города будет принадлежать клану неспящих», — мило улыбнулась черная баронесса. «В том числе и главная площадь, с лавками, магазинами. Мне продолжать?» «Нет», — мотнул я головой. «Не стоит». «Ясно», — снова улыбнулась девушка. «Мы обязательно договоримся, навигатор, обязательно. Начнем прямо сейчас?» «Нет», — отозвался я. «У меня вот-вот начнется затухание, слишком долго в Альдире. Да и помимо этого, такие вещи надо обсуждать на свежую голову, верно?» «Верно», — кивнула баронесса. «Ты и правда слишком долго в игре». «О как! Она знает, что я слишком долго в игре. Значит, все это время за мной усиленно следили, а я и не замечал ничего». «Может, все-таки присоединишься к своим друзьям?» — предложила девушка, мягко вставая с кресла. «Они празднуют победу, вашу победу». «Нет», — усмехнулся я, в свою очередь поднимаясь. «Они празднуют вашу победу, а мы были просто статистами. Но ты права, уйти по-английски — это как-то неправильно. Полчаса посижу». «Вот и хорошо. Заодно познакомимся поближе», — улыбнулась девушка. «Прошу, Росгард, пиршественный стол ждет тебя. Кстати, а когда мы продолжим переговоры? Не хочу давить, но я люблю быть уверенной. Люблю знать, а не предполагать». «Сначала я высплюсь», — ответил я. «Приду в себя, все обдумаю, почитаю интересные книги. А потом, когда вернусь в Альдиру, осмотрюсь по сторонам. Немного подумаю и определюсь. Вот тогда сразу отпишусь тебе». «Понятно. Только не тяни слишком уж долго, милый Росгард. И думаю, тебе стоит и дальше сохранять свою тайну как можно крепче». «Этим и живем», — отозвался я. «Я хочу играть, а не бегать от кланов. В любом случае, время у меня еще есть». «Ну что, где у вас жареная индейка в винном соусе?» «Такой нет. Пока. Сейчас приготовим», — твердо пообещала баронесса. «Обязательно приготовим!» Обменявшись улыбками, мы вместе двинулись к ведущей вниз лестнице. В дальней стороне библиотеки среди книг копошился Док, напрочь забывший о пиршестве. Я не стал ему мешать. Все равно самое большее через полчаса я отправлюсь домой, в реальный мир».